Пошлость. Пастель. Лиловый лиф и желтый бант у бюста, безглазые глаза, как два пупка, чужие локоны к вискам прилипли густо и маслянисто свесились бока. 100 слов, навитых в черепе на ролик, замусленную всеми ерунду, она, как четкий набожный католик, перебирает вечно на ходу. В ее салонах все, толпою смелой, содравши шкуру с девственных идей, хватают лапами бесчувственное тело и рьяно ржут, как стадо лошадей. Там говорят, что вздорожали яйца и что комета стала над Невой, любуясь, как каминные китайцы кивают в такт под граммофонный вой. Сама мадам наклонна к идеалам. Законную двуспальную кровать под стеганым атласным одеялом она всегда умела охранять. Но нос суя любовно и сурово в случайный хлам без штемпельных грехов, она читает вечером Баркова и с кучером храпит до петухов. Поет, рисует акварелью розы, следит, дрожа, за модой всех сортов, копя остроты, слухи, фразы, позы и растлевая музу и любовь. На каждый шаг расхожий катехизис принципиально носит бандажи, не кстати поминает слово «кризис» и томно тяготеет глупой лжи. В тщеславном, нестерпимо остром зуде всегда смешна себе самой в ущерб, и даже на интимнейшей посуде имеет родовой дворянский герб. Она в родстве и дружбе неизменной с бездарностью, нахальством, пустяком, знакома с лестью, пафосом, изменой и, кажется, в амурах с дураком. Ее не знают, к счастью, только кто же? Конечно, дети, звери и народ. Одни, когда со взрослыми не схожи, а те, когда подальше от господ. Портрет готов. Карандаши бросая, прошу за грубость мне не делать сцен. Когда свинью рисуешь у сарая, на полотне не выйдет Бель Элен.